Глава 7. Ирина. «Это ж надо было так вляпаться! Попасть в аварию на чужой машине, чуть не погибнуть и быть спасенной не кем-то, а именно Быстрицким. В пятый раз набираю номер службы прокатов автомобилей, надеясь, что новый оператор даст мне другой ответ, нежели 4 предыдущих. Здравствуйте, вы позвонили в службу проката автомобилей быстро. Оператор Ангелина, слушаю вас». «Здравствуйте. Я попала в ДТП на вашем автомобиле. Очень хочу заплатить вам компенсацию. Как я могу к вам обращаться?» «Ирина». «Ирина, подскажите ваше полное имя и когда вы брали автомобиль?» Я нервно шагаю по номеру отеля с трубкой у уха. «Самойлова Ирина Максимовна. Автомобиль брала вчера в 9 вечера, но уже в районе 23:00 попала в ДТП. Меня спас проезжающий мимо водитель. Мне сказали, что машину эвакуировали. Минуточку, посмотрю». В динамике раздается, как оператор стучит по клавишам. «Да, вижу». Замолкает на несколько секунд. «Ирина, вы ничего не должны выплачивать компании». «Но почему?» Взрываюсь криком на всю комнату. На том конце провода растерянное секундное молчание, а затем снова натренированный спокойный голос. «Ирина, вы не являетесь должником компании, несмотря на то, что ДТП произошло по вашей вине. Вы ничего не должны компании быстро и можете снова обращаться за прокатом автомобиля, если у вас возникнет такая необходимость. Кстати, последующие услуги нашей компании для вас абсолютно бесплатны. Я могу помочь вам чем-то еще?» «До свидания». Цежу в трубку и отбиваю звонок. Отшвыриваю телефон на кровать и зажимаю двумя пальцами переносицу, крепко зажмурившись. Быстрицкому этот ДТП теперь будет играть на руку. Он легко сможет использовать его против меня на выборах. Вообще, конечно, Лев Быстрицкий – просто поразительный человек. Подхожу к большому панорамному окну в номере и смотрю на открывающийся с 6-го этажа гостиницы вид на город. Печорск можно охарактеризовать только одним словом – депрессия. Это город-депрессия, все жители которого – рабы Быстрицкого. Они работают на его заводе, в его магазинах, в его ресторанах, в его ночных клубах. Даже эта гостиница, в которой я остановилась – его. Весь город принадлежит только одному человеку – Льву Быстрицкому. Эдакий местный барин, у которого во владении 300 тысяч крепостных душ. И что самое интересное – так это то, что люди его реально любят. Я 2 недели здесь. Специально приехала пораньше, чтобы навести про Быстрицкого справки, поговорить о нем с местными жителями. Его любят. «Лев Александрович создает для нас рабочие места. Если бы не он, даже не знаю, где бы мы все работали», сказала мне горничная в этом отеле. «Лев Александрович каждый год повышает нам зарплату», заявил мне с гордостью рабочий завода Быстрицкого. «Я работаю кассиром в супермаркете Льва Александровича и получаю больше, чем моя подруга, которая работает кассиром в сетевом супермаркете в соседнем городе», похвасталась мне сотрудница магазина Быстрицкого. «Поскорее бы уже Лев Александрович стал мэром. Надеюсь, дороги нам отремонтирует и детские площадки построит», сказала мне девушка с коляской в парке. «Мне будет сложно обойти Быстрицкого, но я должна. Победа на этих выборах – главное условие для того, чтобы меня вернули в Москву на нормальную должность. У меня сейчас что-то типа испытательного срока. Справлюсь – будет мне нормальная карьера в Москве. Не справлюсь – спишут меня на периферию». Опускаюсь на кровать и тру уставшие глаза. «Пора набирать команду. Мне нужны пиарщики, политтехнологи, имиджмейкеры и кто там еще готовит кандидатов на выборы. Нужно продумать мне образ, предвыборную программу и, конечно, обещание. Ведь люди так любят, когда их кормят обещаниями». Снова беру в руки телефон и звоню министру экономики РФ, своему бывшему начальнику, другу и первой любви в одном лице. «Алло?» Слышу голос Ярослава через несколько гудков. «Привет». Улыбаюсь в трубку. «Привет». Чувствую, как и он улыбается. «Не надумала возвращаться обратно?» Мне все еще требуется первый заместитель». «Первый заместитель министра экономики – это пройденный этап моей жизни». «Ну да, мэром ты у нас еще не была», – говорит Хохотнов. «Яр, мне нужна твоя помощь». «Что такое?» «Тут же серьезнеет. Мне нужна команда профессионалов, которая подготовит меня к выборам, продумает мне имидж, стратегию и так далее. У меня есть идеи, но для их реализации мне нужны профессиональные пиарщики и политтехнологи». На том конце секундная пауза. «Да, думаю, я смогу подогнать тебе такую команду». «Буду очень ждать. Мне надо уже сейчас». «Я понимаю. Да, у меня есть такие люди. Я свяжусь с ними сегодня же». «Спасибо тебе большое», – говорю с благодарностью. «Как ваши дела? Как Алена?» «У нас будет мальчик». «Вау, круто! Искренне радуюсь за друга». «Поздравляю». «Спасибо, Ир. Ладно, мне пора на совещание. Вечером я тебе позвоню по поводу команды». «Хорошо, спасибо». Кладу трубку и падаю на кровать. Рассматривая белоснежный потолок, вспоминаю Быстрицкого. А он галантный джентльмен. Спас на дороге беззащитную девушку. Обогрел, накормил ужином, помог. Он абсолютно точно и бесповоротно шикарный и умопомрачительный мужчина, от которого очень легко потерять голову с первой секунды знакомства. И целуется он, как бог. Я бы совершенно точно влюбилась во льва прямо там на дороге, если бы не эти выборы. Ну и если бы не знала о нем самого главного. Лев женат. Он женился на своей однокласснице в 18 лет, спустя 3 месяца после окончания школы. Через полгода после свадьбы у них родился сын. Нетрудно догадаться, что их свадьба была по залету. Алина Быстрицкая не работала ни одного дня в своей жизни. Сейчас она счастливая жена самого богатого человека в городе. Занимается благотворительностью, помогает приютам для собак и домам престарелых. Подскакиваю с кровати и направляюсь к ноутбуку за столом. Поднимаю крышку и принимаюсь по 10-му кругу листать фотографии Льва и Алины Быстрицких с публичных мероприятий. Вот летом они на благотворительной акции по посадке деревьев в парке. Госпожа Быстрицкая в платье от Шанель и туфлях от Диор неумело пытается засыпать землей, засунутое в ямку дерево. А вот Лев и Алина Быстрицкие вместе со своим 16-летним сыном Арсением на открытии Ледового дворца в Печорске. Ледовый дворец, конечно же, принадлежит Быстрицкому. Кому же еще? Алина держит под руку мужа и счастливо улыбается объективом фотокамер. Их сын тоже силится улыбнуться на камеру. На следующей фотографии Лев с обожанием и восхищением смотрит на свою прекрасную супругу. У нее идеально гладкие светлые волосы, выразительные карие глаза и накачанные силиконом губы. Ну, просто идеальная семья. Вот только на самом деле она фиктивная. Теперь я в этом не сомневаюсь. Самое первое, что вызвало у меня большие подозрения, когда я стала копать на Быстрицкого, это то, что Лев весь свой бизнес переписал на двоюродных братьев, а не на жену. Когда предприниматель идет в политику, обычно все свое состояние он переписывает на супругу и на совершеннолетних детей. Сыну Быстрицкого еще 16 лет. Значит, он должен был абсолютно весь свой бизнес переписать на жену. Но Алина Быстрицкая не имеет ровным счетом ничего. У нее в собственности только дом, доставшийся ей от родителей. Лев не переписал на нее ни один, даже самый чмошный магазин. Абсолютно весь свой бизнес он передал двоюродным братьям. Он что, доверяет им больше, чем собственной жене, на которой женат вот уже 17 лет, из которой растит сына? Есть и еще кое-что. Через год после того, как у Быстрицких родился сын, Лев ушел в армию. Взял академотпуск в институте, оставил жену с годовалым ребенком, у которого зубки и колики, и пошел служить в армию. Вернулся из армии и продолжил учиться в институте. Все вместе это казалось мне подозрительным с самого начала. Но все же я не могла до конца поверить, что Лев Вот так просто, без малейшего зазрения совести, может изменить своей жене с первой встречной на дороге девушкой. Я думала, он со мной играет, флиртует. Но Лев на самом деле меня поцеловал и был готов пойти дальше. Поцелуй выбил у меня почву из-под ног. На несколько секунд я действительно растворилась в нем. До сих пор по коже пробегает волна мурашек, когда вспоминаю, как Лев меня целовал. «Так, Ира, соберись. Не забывай, зачем ты позволила Быстрицкому тебя целовать и целовала его в ответ. Чтобы убедиться, что у него фиктивный брак, и он изменяет своей жене. А теперь дело за малым. Отыскать его обиженных любовниц и вывести их в свет. Посмотрим, как разрушенный имидж идеального семьянина, любящего мужа и отца, ударит по рейтингу Быстрицкого. А то что-то слишком много людей в городе его поддерживают. Надо это исправить».